«Осторожно, двери закрываются!» — пропел из динамиков мелодичный голос. Поезд тронулся. Начал набирать скорость и нырнул в темноту тоннеля. Внутри сложного, загадочного механизма московского метро опять что-то разладилось. И интервал между поездами растянулся аж до 8 минут. Так что народу в вагон для этого времени набилось многовато. Валдаев вздохнул, мысленно покраснел и уселся на сиденье, не по-джентльменски опередив женщину лет 30. Но так уж получается, ведь женщин в Москве несколько миллионов, а ноги всего 2. И они гудят после того, как на этих самых 2 пришлось набегаться. И время поездки, если устроился на мягком сиденье, тянется куда быстрее, чем когда стоишь стаймя, и от тебя бесцеремонно трутся чемоданами и частями тел. Особенно Валдаева раздражало, когда его обтирают и обтекают мягкие или жесткие тела попутчиков. Да, в метро быть джентльменом невозможно. Но совсем расстаться с джентльменскими предупреждениями Валдаев был не в силах, поэтому установил для себя четкую градацию московских особей женского пола на 2 категории. Тех, кому надо уступать место, это кому грянуло за 50 или у кого на руках нычущий ребенок, и тех, кто места недостоин, все остальные. Надо только научиться полюбовно договариваться со своим стыдом и учиться играть роли. Можно уткнуться носом в газету и делать вид, что не замечаешь пышущую здоровьем тетку с авоськами, чья поза воплощенная укоризна. Можно прикрыть глаза и сделать вид, что ненароком задремал после того, как перетрудился на разгрузке вагонов. Можно просто насупиться и уставиться в одну точку, выражая всем видом «не подходи, укусит». «Станция Комсомольская!» — проворковал голос из динамика. Это площадь 3 вокзалов. Здесь обычно выходит много народу. Действительно, пол вагона вымело вместе с дамой, коварно стоявшей напротив Валдаева. Освободились места, и стало просторнее не только телу журналиста, но и его совести. И воздуху стало больше. Он не терпел толкотнёй людей. Людей вообще развелось чересчур много. Напротив Валдаева пышноволосая худая девушка с головой погрузилась в какую-то книженцию в мягкой обложке. Похоже, один из романов серии «Испепеляющая страсть». На ее лице царило выражение заинтересованности и озадаченности. Валдаев невольно залюбовался ею. Нельзя сказать, что ее лицо было очень красивым, но оно было симпатичным. И главное, было какое-то внутреннее очарование. Валдаев любил глазеть в метро на девушек. А кто не любит? В Москве перебор красивых девушек. Но он со вздохом осознавал простую истину. Все они не его и никогда его не будут. Он не из тех, кто знакомится в транспорте. Прекрасно знал, какое это жалкое зрелище. Он в роли троллейбусного Казановы. На коленях девушки была большая сумка с чем-то квадратным, похоже, со стопкой книг. Сидела она под надписью «Есть детей и инвалидов». Есть старая народная забава — стирать отдельные буквы на надписях на стеклах вагонах места для пассажиров с детьми и инвалидов и не прислоняться, чтобы получалось нечто якобы смешное — не слоняться, не слон я, жир инвалидов и прочее в том же духе. «Ну, посмотри на меня!» — мысленно взмолился он. Девушка, будто откликнувшись на этот беззвучный крик души, оторвала взор от книги, огляделась, столкнулась глазами с глазами Валдаева, и слабая улыбка тронула ее губы. Внутри у него будто что-то сладостно в ожидании запело. И тут же нота оборвалась, поскольку внутренний голос очень явственно произнес: «Дурак ты!» Валдаев вздохнул и стыдливо отвел взор. А когда снова посмотрел на девушку, она уже плыла по волнам чьей-то фантазии в океане страстей дамского романа. Поезд вырвался из темноты тоннеля в царство света на станции Курская. Девушка поднялась и шагнула к дверям. Тут все и произошло. Случайности. Они правят порядком вещей порой куда тверже, чем закономерности. Поезд тормознул. Дородная тетка с сумкой на колесах, пытаясь удержаться на ногах, резко качнулась. Сумка откатилась, девушка споткнулась о нее, пролетела вперед и упала на пол. Глухо стукнулась о пол ее объемистая сумка. Из нее вылетел тяжелый том литературных памятников. Девушка застонала. Так как упала она совсем рядом с Валдаевым, тот устремился на помощь. Он подал руку и осведомился. «Вы целы?» «Больно», — как-то обиженно произнесла девушка. Она начала привставать и вскрикнула, неудачно оперевшись о больную ногу. Он помог ей усесться на сиденье. «У, корова разявистая!» — заворчала тетка с сумкой на колесиках. Хотя из них двоих, если кто и был коровой, то явно не это пострадавшее от несовершенства грубого материального мира воздушное существо. «Осторожно, двери закрываются!» — пропел из динамиков женский голос. Двери закрылись, и поезд снова тронулся с места, продолжая свой круговой бесконечный путь по кольцу. «Ну что же это?» — шмыгнула носом девушка. От боли на ее глазах выступили слезы. Она обхватила ногу. «Не сломала, а?» — обратилась она к Валдаеву. И тот пожалел, что окончил журфак, а не медицинский институт. Неплохо было бы сейчас, профессионально ощупав эту соблазнительную ногу, бросить ничего особенного и дать пару мудрых советов. «Думаю, не сломали». Он почувствовал, что краснеет, и поделать с собой не мог ничего. «Остановку проехала». Она снова всхлипнула, достала платок и вытерла слезы. Поезд отмахал очередной перегон. Девушка попыталась подняться с сиденья. Валдаев поддержал ее под локоть, мысленно осудив себя за то, что в его голове отнюдь не добродетельные мысли о сострадании, а куда более игривые мыслишки. Она покачнулась, скривилась от боли. «Вам далеко ехать?» — спросил Валдаев. «До метро Семеновская». Девушка шмыгнула носом, и сердце Валдаева сдавило от нежной жалости. «Давайте я вас провожу». «Ну, если не затруднит», — неуверенно протянула она. Если бы она сказала, что ей надо куда-нибудь в Митино, он бы сильно подумал, так ли уж нужно проявлять галантность. Но Семеновская — это совсем близко, совсем не обременительно. Он взял ее тяжелую, набитую увесистыми фолиантами сумку. Сумка была тяжелая, резала руку, и Валдаев с уважением понимал, что девушка вовсе не так хрупка, как казалось. Другой рукой он поддерживал девушку за локоть. От метро нужно было ехать несколько остановок на автобусе, благо тот подошел быстро. Проблема была, чтобы помочь девушке забраться в салон, а потом выйти. «Как ваша нога?» «Ничего». Тут она наступила на больную ногу и сдавленно вскрикнула. «Больно?» — с сочувствием спросил Валдаев. «Ничего, выздоровлю. Одна нога длиннее другой будет, зато живая. Шучу». «Я понимаю». «Кстати, я Элла». «Валера». «Спасибо, Валера. Я не знаю, как бы добралась одна». «Как вы столько книг тащили?» «Литературные памятники, средневековая классика, подарок ко дню рождения». «Ваш молодой человек обладает недурным вкусом». «Уже не молодой. Это дядя подарил. Он немного зацикленный на этих памятниках. С детства меня пичкал замшелыми печатными древностями». Валдаев перехватил поудобнее сумку. На пальцах остались красные вмятины от ручки. «Пройдет». «Вот мой дом», — сказала Элла. Дом был девятиэтажный, кирпичный, с продовольственным магазином внизу. Они поднялись на второй этаж, остановились перед обшарпанной деревянной дверью. «Вас, наверное, заждались», — сказал Валдаев. «Некому. Живу одна». «Ну, спасибо». Она протянула ему руку для рукопожатия. Он кивнул, пожал ее неуверенно. Все. Прекрасный образ возник и растаял. И не будет никакого продолжения. Будет только горечь несбывшейся надежды, будет тщеславная гордость от джентльменского поступка. Как должен вести себя не такой тюфяк, а полноценный самец? Брякнуть: «А вы не угостите мужчину чашечкой кофе?» Или выдать какую-нибудь другую пошлость, а потом жаркий поцелуй, приветливо распахнувшаяся мягкая постель? Нет, такую девушку подобным наскоком не возьмешь. Впрочем, когда он общался с женщинами, ему всегда начинало казаться, что именно с ней нахрапом не выйдет, и стыдливо отчаливал в сторону. Чтобы через некоторое время выяснить, что у кого-то другого все выходит, и именно нахрапом, просто без проблем. «Очень приятно было познакомиться», — сказала она. И ему показалось, будто она ждет от него чего-то еще. «Элла, я могу позвонить и узнать, выжили ли вы?» «Ну, конечно». Она полезла в сумку, вытащила белую с золотым тиснением визитку. «Остатки былой роскоши, до кризисной. Сделал шеф на работе нам визитки, а через неделю уволил». «Возьмите мою». В ответ он протянул свою визитку. «О, журналист!» — улыбнулась она, бегло взглянув на нее в слабом желтом свете лампы под потолком. «Журналист». «Ну, до встречи, журналист!» — улыбнулась она и легонько коснулась пальцами его груди. От этого прикосновения сердце куда-то провалилось, а потом заколотилось, как перегретый мотор. Это был жест прощания и обещания новых встреч. Около автобусной остановки работал ларек. Около него ошивалась шумная компания подвыпивших злобных молокососов. Валдаеву стало неуютно от их оценивающих взглядов. «Э, а закурить?» — вопросил один из шпанят, отделившийся от компании. Валдаев похлопал по карманам, вытащил пачку Честерфильда. «О, круто!» — причмокнул пацан, глядя на сигареты. «На всех!» — сказал он, сгробастав штук 5 сигарет. «Хорошие сигареты куришь, лысый!» Валдаев со вздохом подумал, что блюсти собственное достоинство в такой ситуации слишком дорого. Внутри было тошнотно. Он находился сейчас во власти настроения этой гоп-компании, которая могла отметелить его, убить. Шпаненок залыбился криво, по-блатному, смачно схаркнул на асфальт и отчалил к своим. Что-то сказал им, они дружно уставились на Валдаева и опять-таки дружно заржали. Они будто были одним злобным существом, название которому — Шобла. Светлое настроение Валдаева, сложная гамма чувств в его душе — все было моментально изгажено. Будто черную кляксу посадили на белоснежное полотно. «Ну что же», — отметил Валдаев. «Мерзость и грязь города созданы для того, чтобы губить чувства. Нужно относиться к этому философски. Нужно ко всему относиться философски». С облегчением он увидел поворачивающий автобус. Поднялся на ступеньку, перевел дух. Но отпечаток пакостности остался. Ночные улицы, родное метро, родная улица, родной подъезд. Все. Дома. Еще один бег по минному полю, а точнее по ночной Москве, позади. Жив и ладно. Он перевел дух и закрыл за собой тяжелую металлическую дверь. Зашел в прихожую, скинул туфли, шагнул в большую комнату, включил свет и застыл, как вкопанный. Что его насторожило? Вроде все в порядке. Все как было, но... Запах. Неуловимый. Где-то приятный и вместе с тем затхлый. Откуда он? Показалось? Да нет, не показалось. Еще Валдаев ощутил чье-то постороннее присутствие. Кто-то здесь был.